Глава 9. В мужской комнате. «Не верю своим глазам. Неужели колдовка тебя не убила?» «Я приношу хороший доход. С чего бы ей меня убивать?» «Да и потом наследство она загробастала в свои руки исключительно благодаря мне». Дирель устало сел на постель. Сейчас особенно стали заметны и впавшие за время заключения щеки, и острые скулы, и даже трещины на губах. «Держи, наслаждайся, специально для тебя припас», — протянул ему флягу напитка тигр. «Спасибо. Решил сократить запасы? Не жаль расставаться?» «Жаль. Новая хозяйка велела, чтоб ей. Можно подумать, баранин и окорок так сильно кому-то мешал. До вечера велела убрать все. Помоги добраться до ворот. Там я передам, встретят». Отправил механического соловья и безлюбовные записки. «Как видишь. Надеюсь, подарившая птичку госпожа об этом не узнает. Уж больно он приметный соловей этот. И зачем было такого дарить?» «Демонессы любят произвести впечатление, сам знаешь. Как никто другой. Ну так что, поможешь?» «Постараюсь. Мне необходимо быть в кабинете хозяйки уже через 10 минут». «Умытым и прибранным, а я, не поверишь, встать не могу». «Извини, из еды ничего уступить не могу, сам понимаешь. Неизвестно еще, не в последний ли раз передаю все». «Думаешь, не сможешь найти способ добраться до внешней стены со свертком, хотя у тебя тут целый узел набрался? Как она донесет?» «Справится. Своя ноша не тянет, а мы сильны в обеих ипостасях. Если что, обернется на заднем дворе и потащит в зубах. Деваться нам некуда, тем более хозяйка решила здесь все заменить. Тускло ей». «Думаешь?» «Не может этого быть. Прибыль только растет, я видел». «И тем не менее. Ярких из нас наберется хорошо, если полдесятка. У меня мех в это время года всегда невзрачный. Дракон тоже не блещет здоровьем. Все же его любимая эльфийка изрядно потрепала. У русала не хватает чешуйки на хвосте. Издалека, может, и не видно, но если задаться целью и присмотреться...» «Не может на всех поменять. Дорого вас не продашь, только если гостьем. Но ведь не все могут взять к себе в дом такую сомнительную покупку». «И я о чем? Рудники? Солончак? На шкуру и скелет?» «Там тоже дорого не возьмут. Только если на шкуру, и то по зиме, когда снаружи будет градусов 10 тепла, и ты распушишься». «Спасибо за заботу, друг. Мне уже и Морсика становится жалко, тем более, что ты его не весь пока еще выплакал». «Я постараюсь что-то придумать. Надо ее просто заинтересовать». «Ну-ну, думай. Она здесь полдня, а пока никого к себе не приблизила. Может, для жениха себя бережет?» «Глупости не говори. Я постараюсь все уладить. Дай только подумать пару минут». Терра. Вместо нормальных отчетов распорядитель принес мне гору каких-то стеклянных пластин на серебряном блюде и требовательно заглянул в лицо взглядом голодной дворовой собаки. По всему видно, чего-то он от меня хочет. Вопрос только в том, чего именно. А что мне делать с этими странными стекляшками? Положение спас Дирель, который тихонько вошел и смиренно поклонился чуть ли не до пола. «Позвольте мне самому. Последнее время немного заедает поднос. Его необходимо вставлять под особым углом. Я сейчас помогу, не беспокойтесь, хозяйка». «Позволяю». Милостиво кивнула я парню и просто вцепилась взглядом в действо. Ума не приложу, с чего эти двое решили, что я должна разбираться в технических моментах. Дирель взял серебряный поднос, подвинул его, и тот с некоторым усилием ввалился в выемку, расположенную над пустой рамой. Стекляшки тонко зазвякали, и одна за другой начали смещаться из воздуха страницы отчетов на противоположной стене. Все должно быть понятно, если внимательно всмотреться, А мне таки попытались не дать это сделать. Я даже не поняла, как и когда у моих ног возник дракон с небольшим тазом в руках. Что это? Позвольте ополоснуть ваши ножки, хозяйка. Мужчина поднял на меня сияющие огнем желтые глаза. Вы, должно быть, устали. День был хлопотен и долог. Вон пошел. Отдел меня решил отвлекать. Надеетесь, что я упущу недостатки или не увижу ошибку? С кем сговорился из этих двоих? Я бы никогда не посмел. Разве? С пальца слетел голубоватый туман. Что это за гадость еще ко мне привязалась? Я уже видела сегодня точно такой, только не помню когда. Кажется, во время обеда или даже раньше. Дирель посоветовал мне обиходить вас, хозяйка. «Брысь! С тобой я потом разберусь. Попозже!» Дирель не желал сделать ничего дурного, хозяйка, поверьте. Только позаботился. «Даже не подумаю и голову себе морочить не дам. Сам покажешь ошибку или мне поискать?» «Хозяйка!» Мужчина возвел руки к потолку и картинно хлопнулся в обморок. Дракон еле успел его поймать. Таз грохнулся о пол, вода разлетелась. Шоу двух идиотов, но играют даже чересчур хорошо. «Унеси и больше не смей сюда никого впускать, пока я не закончу с делами. А это, судя по всему, случится не скоро». Проекция на стене ощутима. Это не отражение и даже не голограмма, скорее полноценный пергамент, только очень большой и края у него ровные. Непривычный вид, но суть ясна. Всего три столбца. Доход, уплата казне, расход на лекаря. И так каждый день. В конце каждой недели аккуратным подчерком внесены всякие мелкие и не очень траты. Прибыль меня искренне восхитила. Да и налог я плачу совсем небольшой. Супер! Только вот нужно все подсчитать как следует. Не зря же мне устроили тут небольшую постановку. Явно пытались что-то скрыть. Книги расходов по месяцам всплыли на стене рядом. Стоило о них только подумать. Здесь записи идут куда более грубым почерком. Еще в комнату мужчин необходимо приобрести вещи. Чуть не забыла. Какие? Что-то яркое, чтобы могло навести уют и сделать каждую постель более индивидуальной. Отличное от всех остальных. Пледы там, одеяло, подушки. Всем поровну, чтобы не было ссор. И мёмейду тоже? Разумеется. Так, а это что вписано? Корни каких растений? Был праздник. По его случаю закупили чуть больше еды, чтобы всем досталось угощение. Хорошо. На сегодня закончим. Покажите мне мою спальню, и я бы хотела полежать в ванной. Такой, знаете, теплый, с маслами и пеной. Мне кажется, я заслужила это сегодня. Безусловно. А вещи бывшей хозяйки, их куда? Отнесите пока в кладовую или подвал. Я займусь ими завтра. Сегодня уже не успеть.